Глава 44. Соня. Рустам играет с Майей в гостиной Демида в домик, а я прячусь в кухне. Официальная версия — готовлю ужин. В реальности меня хватило только на то, чтобы разложить на столе нужные продукты. Я снова и снова переживаю эмоции, нахлынувшие после слов, сказанных бывшим мужем. Я вас очень люблю. Очень. И если Маюша их восприняла как должное, настоящий папа и должен любить свою дочку, то у меня эти слова вызвали целый шквал чувств. Сколько времени я запрещала себе о нем думать, вспоминать, оправдывать. И теперь внезапно оказывается, что все совсем не так, как я думала. Рустам не предавал меня. Можно обвинить его в чем угодно. В малодушии, упертости, недоверии, самонадеянности, недальновидности. Но только не в предательстве. Выходит, все то, что я внушала себе, в чем себя убеждала, в одночасье превратилось в пыль. Но как просто взять и зачеркнуть все эти годы, которые я прожила в одиночестве, без его поддержки и участия. С другой стороны, он тоже все это время был одинок. Почему-то я уверена, что у Рустама было не так много женщин. Точнее, совсем мало. Не знаю, откуда она взялась, эта уверенность. Но я даже готова спорить. Потому что слишком голодным взглядом он на меня смотрит. Я это заметила еще, когда Айдаров приезжал в наш город. И не просто голодным, а так, будто он сильно-сильно соскучился. Я совсем потерялась. А тут еще Демид сообщение прислал, только настроение испортил. «Я все пойму и прощу. Если соберетесь трахаться в моей спальне, отключи камеру, пожалей мою психику. Ру знает как. И попроси утром сменить белье. По скриптум. Выгонишь его, будешь дурой». Пишу в ответ: «Сам дурак». Не отбрасываю телефон в сторону. Прикладываю к щекам ладони. Горят. «Ну что за засранец этот Демид?» «Мама! Мама, иди сюда!» Зовет из гостиной Маюша, и я иду на зов. Дочка показывает мне, как они с папой Рустамом обжились в домике. У них сегодня праздник, день рождения подаренного Демидом зайца. Она заставляет меня влезть к ним, и я покорно ползу в домик на четвереньках. Поздравляю зайца, ем игрушечный тортик. У меня это все получается вяло, без огонька. То ли дело Рустам. Такое ощущение, что этот заяц ему родной. И что вкуснее пластмассового торта, Айдара в жизни ничего не ел. В итоге наша малышка вылезает ему на колени и нежно обнимает за шею. «Ты такой хороший, папа!» — говорит она, со вздохом прислоняя щекой к широкой отцовской груди. «Почти как Демид». И я чувствую себя настоящей злой феей, когда вижу, как немеет Айдаров и как бережно обнимает в ответ дочку. «Я лучше», — говорит он сипло. «Я же твой папа». «Ты все время будешь?» — спрашивает наша девочка. «Больше не пропадешь?» Рустам не может говорить, только качает головой и прячет лицо в ее кудрявой макушке. Майя доверчиво прижимается к отцу, а я на одеревеневших конечностях выползаю из домика. Лучше ужин готовить, чем мучиться угрызениями совести. Когда дом наполняется вкусными ароматами, первой прибегает Майя, обхватывает колени, утыкается животом. Глажу дочь по голове и чувствую на себе пронизывающий взгляд. Поднимаю голову, Рустам стоит в дверном проеме, упираясь рукой в косяк. Наши глаза встречаются, и у меня перехватывает дыхание от того, сколько там тепла. Я раньше никогда не видела, чтобы он так смотрел. Никогда. «Вы обе такие красивые», — говорит он натреснувшим голосом. «Налюбоваться не могу». Смущенно отвожу глаза. «Идите мыть руки и садитесь ужинать». Майя долго не может уснуть. Зовет поочередно то меня, то Рустама, и когда, наконец, засыпает, я чувствую опустошение. Слишком много эмоций было в сегодняшнем дне, Теперь начинается откат. «Угостишь кофе?» — спрашивает Рустам, и я проглатываю вертящиеся на языке замечания, что уже поздно, и ему пора домой. «Ладно, выпьем кофе, и пусть идет». Я устраиваюсь чашкой на подоконнике, Рустам становится рядом. Заговариваю первое, пока тишина не стала слишком говорящей. «Как Амир воспринял исчезновение Лизы?» — спрашиваю, отпивая горячий напиток. «Он ведь считал ее мамой, а тебя — папой». «Ди от него не отходит. Он слишком маленький, и он всегда к ней тянулся, как чувствовал». Рустам тоже делает глоток и ставит чашку рядом с моей. «Мы с Русом рассказали Амиру, что злая ведьма украла его у них с Ди и подбросила мне. Что я нашел его на пороге квартиры в корзине. Ему так понравилось. Мы же похожи с Русом, и ему так легче привыкнуть. Правда, пока путается, через раз называет Руса дядей, а меня папой. Когда вырастет, скажем правду. Может быть». Мы оба молчим, в который раз внутренне содрогаясь от содеянного Лизой. «Адамир?» — спрашиваю после паузы. «Ему тоже скажете?» «Это как они захотят». «Они — это Руслан и Диана». Набираюсь смелости и воздуха. «Рустам», — поворачиваюсь к Айдарову. «Ты совсем ничего не чувствовал к этому ребенку? Он же так на тебя похож!» Он долго молчит, пьет кофе, и когда я уже не жду ответа, все-таки его получаю. «Знаешь, я понял одну вещь. Дело не в том, чей ребенок мой или нет. Дело в женщине. Даже если бы Амир был моим и Лизы, ничего бы не поменялось. Если бы эта пчелка была не моей...» Здесь его голос слегка вздрагивает. «Тоже не поменялось. Я бы ее любил, Соня, потому что люблю тебя, ее маму». Он отставляет чашку и упирается рукой в откос, нависая, закрывая все пути к отступлению. «Расскажи мне о вас, Соня. О себе, о ней я хочу знать все. Это та врачиха тебе помогла, заведующая? Она Демида, ты как вышла? Как ты жила без меня эти годы?» Его глаза затягивают, как черные дыры в космосе, которым я сопротивляюсь из последних сил. Прикрываю веки и начинаю рассказывать. Все с самого начала. С того момента, как почувствовала себя плохо, вызвала скорую и потеряла сознание на пороге квартиры. Рустам слушает молча, не перебивает. А я говорю, говорю, и чувствую, как вместе со словами из меня вытекает и растворяется в воздухе обиды, сомнения, переживания. И когда дохожу до момента, как в нашей компании появился Айдаров, моих губ касается крепкая ладонь. «Знаешь, что я решил, когда встретил тебя?» — спрашивает Рустам и отвечает сам, не дожидаясь ответа. «Что любой ценой постараюсь тебя вернуть». Он наклоняется ниже, берет меня за затылок и захватывает мои губы. А я не могу ему не ответить, просто не могу. И не обнять его плечи не могу. Такие привычно рельефные и бугристые, я чуть не стону от забытых ощущений. И когда я уже почти утонула в поцелуе, на краю подсознания слабо мелькает мысль. А на кухне у Демида тоже есть камеры? Рустам. Я провожаю Соню с дочкой на самолет. На днях у Маюши взяли костный мозг. Не знаю, как я не посидел, пока делали забор. Оставьев сорвал голос, уверяя меня, что нашей пчелке не больно. Но когда я увидел свою девочку на каталке, сердце чуть не разлетелось по грудине в клочья. Она увидела нас, села и потянулась ко мне. «Папа, на ручке!» Кажется, я Соню даже оттолкнул, не помню, не в себе был. Бросился к каталке с такой скоростью, что медсестрица чуть под нее не занырнула. И хоть персонал смотрел на меня, как на умалишенного, мне было плевать. Я замираю и дышать перестаю, когда меня за шею обнимает моя маленькая девочка, Я ее не просто люблю. Она моя жизнь. Они обе. Порву за них. Если бы существовал прибор, которым можно измерить человеческие чувства, на мне он бы точно поломался к херам. Я сказал Соне абсолютную правду. Я любил бы пчелку просто потому, что она ее дочка. А Амиру, даже будь он моим родным сыном, а не племянником, я всегда был бы дядей. Можно вменять мне это в вину, можно долго рассуждать о вселенской несправедливости, но ребенок единственной любимой женщины тоже становится единственным и любимым. И ничего с этим не сделаешь. У нас с Соней больше не было близости после той единственной ночи в доме Демида, которая началась прямо на кухне. Соня сказала, что это был необдуманный поступок, что нельзя идти на поводу у своих чувств, а решения должны приниматься на свежую голову. «Я для себя все решил», — сказал я, теряя голову от одуряющего запаха своей женщины, который так и не смог забыть. Еще когда встретил на презентации очень серьезного и очень ответственного специалиста Софию Дашкову. «Что ты решил?» Моя невозможная девчонка дразнила, запуская в мои волосы свои ноготки. Рывком поднял ее на руки и понес в спальню. «Что ты снова станешь Софией Айдаровой? Чего бы мне это ни стоило?» «Только не сюда!» — закричала моя бывшая будущая жена, как только я ступил на порог. «Пойдем в другую комнату, гостевую!» «А чем тебе это не нравится?» Я уже еле держался. «Это спальня Демида. У него здесь везде камеры». «Я знаю, милая». Не выдержал и начал целовать прямо там, на пороге. «И знаю, как их отключить». «Так он тебе тоже писал?» Возмущенно пискнула Соня, но у меня больше не было ни сил, ни желания обсуждать брата. «Конечно, написал. Две простыни. Я читать задолбался и его послал. Но и поблагодарил, конечно. Сначала поблагодарил, потом послал. В гостевой у Демида тоже нормальные кровати. Но нам, если честно, было все равно. Мы же не спать туда пришли». Когда за окном начало светать, у Сони глаза сами стали закрываться. Она в свою комнату засобиралась. «Спи здесь, со мной», — пробовал я ее уговорить, но она не соглашалась ни в какую. «А если Маюша проснется, а меня нет? Она же испугается». «Так давай вместе к ней пойдем. Мы же все равно будем вместе спать, Сонь, и она будет это видеть». «Я еще не решила», — отвела моя девочка глаза. «Это она предложение руки и сердца, которое я ей делал всю ночь. И в любви тоже всю ночь признавался. Но все веселье сразу испарилось, когда она уткнулась мне в плечо и сказала: «Не подгоняй меня, Рустам. Мне надо привыкнуть, это сложно». И я с ней согласился. Как будто у меня был выбор. Пришлось согласиться. Садиться на голодный паёк после такой ночи — это как не дрогнувшей рукой самому себе отрезать яйца. Но я хочу, чтобы Соня по-настоящему вернулась ко мне, а не по привычке, не из-за ребенка и других обстоятельств. Нам еще о многом предстоит поговорить. Я хочу знать, как она прожила каждый день без меня и как жила все это время моя дочь. Я хочу, чтобы они обе мне доверяли и чтобы больше никогда не чувствовали себя незащищенными. Но у нас не было на это времени. Рус в спешном порядке связался с клиникой, оформил документы на выезд, и Ди с Амиром на частном самолете вылетели в Германию. Вместе с ними на борту летели в медицинском контейнере клетки костного мозга, которые спасут мальчику жизнь. Руслан полетит следом, как только мы с ним покончим с некоторыми незакрытыми вопросами. А я полечу к своей семье, к жене и дочке. Когда приходит время прощаться, Соня сама меня целует. Обхватывает руками лицо и так пристально вглядывается, как будто надеется заглянуть в душу или что-то там прочитать. «Ты уже решил, что делать с Лизой?» — спрашивая тихо, пока Майя ест шоколадный батончик. «Вернется Демид, решим», — отвечаю уклончиво. «Мне правда нужно его дождаться». «Пообещай, что приедешь». Она не просит, требует. Отнимаю от лица руки и каждую целую в раскрытые ладони. «Обещаю». Говорю, глядя в до боли родные глаза. «Я же без вас жить не смогу, Сонь». «И мне, папа! И мне!» Подставляет моя пчелка свои вымазанные шоколадом ладошки. Я их тоже целую. «Смотри, Рустам, ты пообещал». Соня поправляет мне воротник рубашки, продолжая странно в меня вглядываться. «А ты замуж за меня пойдешь?» Спрашиваю, чтобы уже наверняка. Мелочь наша у меня на руках недовольно возится. «И я хочу замуж за папу». Она собирается похныкать, но Соня перехватывает ее у меня и начинает уговаривать. «За папу нельзя, доченька. Он же твой папа. У тебя будет другой жених, когда ты вырастешь». «Демид?» — просияла пчелка. И мы с Соней только беспомощно качаем головами. «Так пойдешь или нет?» На прощание привлекаю к себе свою женщину и прижимаюсь губами к теплой выемке за ушком. Она тянется и целует в губы. «Пойду». Кивая чуть заметно и быстро поднимается по ступенькам в предполетную зону, то и дело оборачиваясь на ходу. А я задумываюсь. Она не могла прочитать мои мысли, тем более на расстоянии. Она не могла знать о том крутом повороте на загородной трассе. Я больше не думал о нем с тех пор, как увидел на пороге больничного кабинета маленькую девочку, которую Соня вела за руку. Я больше не имею на это права. И теперь я хочу жить с ними и для них. Может, она почувствовала? А значит, любит.